Болтай, болтай. С 23 июля 2014 года их блог недоступен с территории России. Участники группы находятся в разных странах и знакомы между собой лишь заочно. Их стараниями твиттер Дмитрия Медведева, более 2,5 миллионов подписчиков, ретвитнул Леонида Волкова, бывшего главу предвыборного штаба Алексея Навального, Романа Доброхотова, оппозиционного журналиста, ретвитнул аккаунт «Шалтай-болтай» и сообщил: «Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства. Простите. Стану свободным фотографом. Давно мечтал. Давно хотел сказать: Вова, ты не прав. Вы думаете, в Ялте сегодня скажут что-то важное? Сомневаюсь. Вот сижу тут, а сам думаю: а нахуя? Мы можем вернуться в 80-е годы. Это печально. Если цель моих коллег в Кремле в этом, то она скоро будет достигнута. Россияне не должны страдать из-за проблем восприятия здравого смысла у верховного руководства страны. Их цель высокомерна. Мы стараемся изменить мир. К лучшему изменить. Хотя бы к большей свободе и информированности для общества». Хактивизм – малая часть действий, предпринимаемых группой «Шалтай-болтай», официально анонимный интернационал для получения информации. Сторонники теории заговора считают их частью внутриэлитной кремлевской игры. И для этого есть немало поводов. Оперируя прозвищами и жаргонизмами «властной кухни», «Шалтай-болтай» намекают на тесные связи с элитой. Существует версия, что анонимный интернационал состоит из осколков движения «Наше», сводящих таким образом счеты с правительством. Иное объяснение связывает их с Германом Клименко, советником президента РФ по проблемам интернета и владельцем сервиса Life Internet. Предполагается, что у Клименко есть возможность сотрудничать с хакерами высокого уровня, и благодаря им он попросту избавляется от конкурентов в блогосфере. «Мы не маленькие дети в этом бизнесе. Почему-то никто не видит, что мы независимая команда. В нашей команде есть профессионалы в разных сферах – технари, оперативники, аналитики. И мы играем сами, а не под чью-то дудку. Нам постоянно доказывают, что мы чей-то проект. Кем мы только не были – и ФСБшниками, и контрразведкой, и CBP, и людьми Владислава Суркова, Вячеслава Володина и Сергея Иванова. Иногда так и подмывает всем им написать со сметой для проекта, чтобы профинансировали. Ведь делаем все сами из личных денег. Траты у нас разные – технические, накладные расходы на поездки, например. Техника, связь, много чего. Сами зарабатываем. Каждый из нас имеет возможность получать деньги вне проекта. Проект не задумывался как средство извлечения прибыли. Хотя возможности для этого есть. Но сливать по заказу будет слишком грубо. Нам пробовали присылать заказуху. Мы этим людям вежливо отказали. Однако время от времени нам присылают интересные материалы. Возможно, некоторые из них мы опубликуем. После проверки и бескорыстно. Как там говорила сова? Безвозмездно». Комментирует версии теории заговора представитель группы изданию «Аппарат». На первый взгляд, каждая теория может оказаться правдой, но при глобальной оценке деятельности анонимного интернационала все переворачивается с ног на голову. Точно в мире Алисы в стране чудес, легенду которого символично выбрали для себя участники группы. Мы решили выбрать Зазеркалье в качестве легенды для проекта, поскольку для российской политики этот мир с его перевернутой логикой наиболее подходящий, поэтому все члены команды носят ники героев произведения Кэрролла. На самом деле «Шалтай-болтай» – это всего лишь имя пресс-секретаря. Сам проект называется «Анонимный интернационал», но так пошло, что начали и группу называть «Шалтай-болтай». Это немного неверно, но мы не обращаем внимания. Если ранее резонно было считать, что Клименко ресурсами «Шалтай-болтай» достигает влияния в благосфере, то публикации материалов со сценарием митингов в поддержку Крыма, расходами крымской кампании, проектом отдельного интернета для граждан РФ или сливом протеста дальнобойщиков бьет по всем и каждому, кто связан с властью. У нас есть свои определенные политические взгляды и цели, да. Я бы не назвал их либеральными, но они и не консервативные, но ближе к золотой середине. По утверждениям участников, анонимный интернационал – сеть информаторов, которая принадлежит несколько сотрудников администрации президента РФ, обменивающих таким образом одну информацию на другую. Мы не хакеры в классическом понимании этого слова. Свои материалы мы частью находим на просторах интернета. Частью с нами делятся наши информаторы. Кроме того, у нас в команде есть активисты, которые откуда-то приносят эти почтовые архивы. У нас не принято спрашивать откуда. Во время общих совещаний команды мы советуемся, выкладывать или нет данную информацию. Однако, если некто посторонний, условно говоря, захочет предоставить нам материал в виде дампа почтового ящика интересной личности, мы такой материал рассмотрим. Далее материал будет изучен, проверена достоверность, и если посчитаем, что фраза «страна должна знать своих героев» относится к этому материалу, выложим его со своим комментарием, но без всяких обязательств. Наша команда следует своим внутренним принципам и идеологии. Основатель-координатор группы по прозвищу Льюис работает в Москве с некой Алисой, которая может посетить кафе замруководителя управления президента по внутренней политике Тимуром Прокопенко, зная его предпочтения, и подсмотреть, что он набирает на ноутбуке. Другие участники, неизвестные по прозвищам Шалтай и Болтай, проживают в Бангкоке. Как сообщается, группа состоит из чуть более 10 человек и прекратила набор новичков в команду после публичных акций под названием «Анонимный интернационал». Структура группы похожа на клан в онлайн-игре. Участники не знакомы лично, все общение происходит в чатах, а гонорары определяются степенью вовлеченности в процесс. По заявлению основателя-координатора группы Льюиса, «Анонимный интернационал» стал побочным продуктом основной деятельности – IT-безопасности и добычи информации для заказчиков. По нашей основной работе мы получаем заказы и от государственных структур, и от частных лиц. Никогда не работаем с теми, кто связан с наркотиками. Но мы утверждаем, что мы независимая команда. Просто часто невозможно понять, кто заказчик. Бывает, добываем информацию для посредников, не зная конечного заказчика. Поскольку за цель группа ставит изменение реальности, это заставляет уделять немало внимания собственной безопасности и сохранности информации. Все материалы, например, дублируются минимум дважды, хранятся в разных странах. Никто из группировки не имеет к ним полного доступа. Вся наша деятельность в целом меняет ситуацию и глобально. В конце концов, редко это бывает заметно сразу. Не забывайте, что мы стали заниматься публичной деятельностью только 8 месяцев назад, а вообще мы существуем уже несколько лет. Мы не однажды меняли реальность, иногда сильно, чаще не очень, но меняли. Кроме того, всегда сеяли вокруг доброе, разумное, вечное. Их история началась в день Конституции России, 12 декабря 2013 года. Тогда был зарегистрирован блог пока еще никому неизвестного анонимного интернационала. 31 декабря 2013 года Шалтай Болтай разослал письма некоторым политическим изданиям с полным текстом новогоднего обращения президента РФ до его публичного озвучивания. После некоторого молчания, до марта 2014 года, журналисты получают письмо со сценарием митинга в Москве в поддержку Крыма. В письме указываются участвующие бюджетные организации с пометкой, что план разрабатывался администрацией президента РФ. Далее публикуются результаты заказанного Кремлем закрытого соцопроса, демонстрирующего негативную реакцию татар на присоединение Крыма к России. По окончании крымской кампании журналисты вновь получают письмо со сценарием уже праздничного митинга в Симферополе. В конце марта публикуется темник для СМИ из администрации президента, сообщающий о правильном варианте освещения главных событий недели. Справка. Темник. Профессиональный же организм в СМИ, обозначающий закрытые директивы от правительства с инструкциями, как необходимо освещать в новостях внутриполитические события. В документе оказались рабочие пометки за подписью пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. Дальнейшие публикации затрагивают деятельность молодой гвардии «Единой России», провластной молодежной общественно-политической организации. Опустим комментарии на их счет, поскольку подобные им объединения обыкновенно увязают в скандалах на предмет бурной деятельности и креативных акций. Анонимус продемонстрировали это на наших. Ничего нового, однако следующему материалу уделим самое пристальное внимание. Мы можем долго спорить на предмет существования крымского сценария. Кто-то будет рьяно отстаивать версию с движением народных масс, вовремя скоординированным местными представителями власти для достижения общей цели – вхождения в состав РФ. Мы вправе верить ладной истории о борьбе за свои права со слезливым финалом воссоединения народов спустя 60 лет. Но эта вера убьет в нас здравый смысл и прагматизм. Я буду настаивать, что народное движение в большинстве случаев неэффективно и невозможно без какой-либо информационной, финансовой или юридической поддержки заинтересованных лиц. Оставим красивые сюжеты режиссерам и познакомимся с опубликованной анонимным интернационалом информацией на тему Крыма. Материал «Как готовился референдум в Крыму» дает более чем внятные комментарии на предмет главной кампании администрации президента РФ 2014 года. Материалы содержат фрагменты взломанной почты пиарщиков из России. Львиная доля писем принадлежит некой Вере Кировой, согласовывающей наружную агитацию, запись видеороликов, формат агитгазет и тому подобное. Последняя, к слову, является бывшей сотрудницей Института современного развития и экс-сотрудницей полпреда Центрального федерального округа. На основе собственного расследования анонимный интернационал пришел к выводу, что технической стороной организации референдума занималось пиар-агентство «Тайный советник». В переписке присутствуют письма с адресами сотрудников компании. Несколько российских политтехнологов подтвердили слом, что «Тайный советник» действительно мог получить подряд от администрации президента на проведение референдума. Сообщается в статье «Как ковалась победа в Крыму и помогала ли Россия проведению референдума» издание «Слом». что до тайного советника. Некогда агентство именовалось одним из подрядчиков Кремля и по сей день получает крупнейшие контракты госкорпораций на пиар-сопровождение. Виктор Новичков, первый вице-президент группы «Тайный советник», сообщил, что не имеет отношения к референдуму, а Керова заявила лишь о попытке взлома почты и полностью отрицает участие в этой кампании. Очередной участник опубликованной переписки – Алексей Крымин, также сотрудник агентства, помощник депутата Госдумы и заместитель председателя Комитета по информационной политике Леонида Левина, основателя и руководителя агентства, историк-политолог, аналитик Института социально-экономического развития ЦФО и автор книги «Структурная модель политических технологий» 1999 года. За 10 дней до референдума Крымин был направлен на созвучный его фамилии полуостров в качестве «смотрящего», осуществлять контроль за агитационно-пропагандистскими материалами, проведением социологических исследований, координировать подготовительные работы для проведения референдума. На вопрос, знаком ли он, Алексей Крымин, с Верой Керовой, заявил, что много кого знает, а на вопрос, бывал ли он лично в последние месяцы в Крыму до референдума, туманно ответил «не помню, может быть и был». Немало интересного хранилось в документе «Отчет по проекту «Весна» 6-18 марта 2014 года», создан на компьютере Вера Керова. В нем сообщалось о проделанной работе, печать 500 тысяч агитационно-пропагандистских материалов, листовки, баннеры и прочее, идеологическое сопровождение газеты «Крым-24», создание видео и аудиоматериалов, призывающих участвовать в референдуме, создание тематического портала «Референдум2014.ру», продвижение хэштегов «Референдум» и «Крым», использование мобильных групп для проведения тематических уличных акций. Все это не включая присутствие военных, спланированных митингов и тому подобное. Это, если угодно, то немалое, что способствовало верному выбору крымчан. Мы получаем информацию от наших добровольных помощников ровно в том виде, в котором ее выкладываем. Мы не можем раскрывать подробную информацию о помощниках анонимного интернационала. Эти люди добывают информацию различными способами. Среди них есть как сотрудники различных структур, участвующие в событиях, о которых идет речь в выложенных нами файлах, так и технические специалисты, написал неизвестный активист. Вопрос же об этичности или неэтичности действий философский. Мы, к примеру, считаем, что ряд действий государства и его представителей неэтичен. Кроме того, мы, как уже говорили выше, за свободный доступ к информации. Также стараемся по возможности не выкладывать информацию личного характера, сообщил пресс-секретарь анонимного интернационала изданию «Слон» касательно подлинности опубликованных материалов. Хочется верить, что подробности этой и иных кампаний пиар-агентств, коммерческих и государственных учреждений нам предстоит узнать в ближайшие несколько лет. Вырывать страницы истории в 21 веке становится сложнее. Не успели утихнуть страсти вокруг крымской кампании, как блок анонимного интернационала сообщает о публикации архива почты, практически забытого сегодня, Игоря Гиркина-Стрелкова, обретшего широкую известность на посту министра обороны Донецкой Народной Республики, ДНР, с 16 мая по 14 августа 2014 года. Его личность, мифологизированная и авантюрная, по сей день не имеет четких толкований, а после ухода с большой сцены шансов на это значительно поубавилось. Согласно комментарию анонимного интернационала, никаких особых сенсаций там, в опубликованных материалах, нет, но этот информационный массив дает некоторое представление как о самом Гиркине, так и об его окружении, связях, увлечениях, работе и украинских делах. В одном из опубликованных писем Гиркин-Стрелков решил отрекомендоваться. «Меня зовут Гиркин Игорь Всеволодович, 17 декабря 1970 года рождения, уроженец и житель Москвы. Псевдоним, сначала военный для документов прикрытия, сейчас литературный и в реконструкции, Игорь Стрелков. Я окончил Московский историко-архивный институт по специальности историк-архивист, но нигде не работал по профессии, так как ушел с головой в традиционную для семьи военную сферу. В качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Приднестровье 1992 год, в Боснии 1992-93, в Чечне по контракту 1995 год. С 1996 года проходил службу в Федеральной службе безопасности. С 1999 по 2005 год почти непрерывно служил в Чечне, был ранен и контужен, имею награды. Уволен в запас по сокращению штатов в звании полковника. Оформляю пенсию. Работаю начальником службы безопасности в фирме «Маршал Капитал» у Константина Малафеева. Дважды разведен, последний раз 5 лет назад. Дети живут с матерью, вижу их нечасто, материально обеспечиваю. В реконструкции со студенческой скамьи с 1989 года, с перерывом с 1995 по 2006 годы. Основные интересы – Первая мировая, гражданская, в свое время занимался на высоком уровне и публиковал несколько научных статей. Древний Рим. В последнее время Вторая мировая. Из 1812 года недавно ушел, не в состоянии тянуть столько эпох сразу. Начальник сводной пулеметной команды. В настоящее время в личной собственности три пулемета «Максим». Еще три иностранных пулемета в ремонте. Вот так вот, вкратце. Немного о делах. Принимая участие в числе добровольцев в Крымской кампании, Гиркин Стрелков сетовал на положение дел, в частности, на несправедливость в оценке его деятельности. «Проблема в том, что я сам практически ничего не могу в Крыму. Я выполняю задачи по северу, а местные мои коллеги и милиция меня подозревают черти в чем и рассматривают в качестве опасного сумасшедшего. И уже начали потихоньку моих людей выцеплять. Скоро и до меня доберутся. Никакого официального статуса, вообще никакого, я не получил и держусь только за счет некоторых связей лично с Аксеновым. Отвлекаться от выполнения основной задач, отвлекаться придется не так уж и мало. С паспортами Марокко еще та, я не буду». Как мы знаем, в следующей каденции Гиркина долг со стороны власти будет выплачен сполна. СМИ РФ в его лице создали образ народного движения за права и наградили ореолом борца с любыми трудностями. Но на факты о прежнем месте проживания, работе и связях мало кто тогда обращал внимание. Это касается и Александра Бородая, председателя Совета министров все того же ДНР, 16 мая 2014 года по 7 августа 2014 года, имеющего, разумеется, давние дружеские отношения с Гиркиным Стрелковым. Отсутствие сенсационности – лукавство, поскольку в материалах содержится информация о связи Гиркина-Стрелкова с Константином Малафеевым, если верить расследованию «Новой газеты», представляется весьма стройная последовательность событий. 20 ноября 2012 года в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве в офисе и по месту жительства Малафеева были проведены обыски. Малафеев проходил по делу о предоставлении банком ВТБ кредита компании Малафеева «Русагропром» 225 миллионов долларов. Малафеев перестал обслуживать кредит, ВТБ подал в суд, но в выигрышной позиции заключил с Малафеевым мировое соглашение в феврале 2014 года. Можно предположить, что украинские события оказали на это свое влияние. Допустим, Малафеев помогает своим пиар-менеджерам и бывшему руководителю службы безопасности Стрелкову в Донбассе не вполне на свои средства. Но все это вопросы иного рода, достойные еще более масштабного расследования. А пока шалтай-болтай подтверждает идею об изменении реальности. Но вот тот же Гиркин, например. Его судьба начала меняться после нашего слива. Произошла засветка Константина Малафеева, то есть расклады вокруг ДНР и ЛНР начали меняться, а результаты мы видим только сейчас. Совсем скоро в блоге появился полный список журналистов, представленных государственной награде за освещение крымских событий. Спешим поделиться этими списками с вами. Из списков по нашей привычке мы убрали интимную информацию, вроде переписки, номеров паспортов, машин и телефонов. Но думаю, многие из вас смогут опознать своих знакомых, удостоившихся такой чести быть отмеченными самим начальником. Награждение будет проходить в два этапа – 14 и 19 мая в первом корпусе Кремля. По данным нашего источника в АПРФ, ряду изданий пришло указание сверху о включении в список как можно большего количества народа, чтобы начальник порадовался количеству лояльных ему смешников. Ну и, наверное, чтобы картинка была. Из блога анонимного интернационала. Следом шалтай-болтай поведал о приобретшей немалые масштабы проблеме с заказными провластными интернет-комментаторами, интернет-троллями, кремлеботами или ольгинскими троллями по названию первого предполагаемого местонахождения офиса в районе Ольгина в Санкт-Петербурге. Справка. Согласно последним данным, офис троллей расположен в новострое по улице Савушкина, 55, в городе Санкт-Петербурге. Судя по опубликованным материалам, таким нестандартным государственным подрядом занимается агентство интернет-исследований АИИ, принадлежащее основателю холдинга «Конкорд» Евгению Пригожину. Самого Пригожина, лично знакомого с президентом РФ, неформально нарекли поваром Путина за следующие заслуги. С 2000 года холдинг на регулярной основе занимается организацией банкетных мероприятий для высшего руководства РФ, приемов высокопоставленных делегаций, президентов стран, прибывающих в Россию с официальными визитами, в том числе Большой Восьмерки и Большой Двадцатки. С 2010 года выступает в качестве поставщика готовых блюд для российских школ, в том числе в Москве. Холдинг сотрудничает с УАО «Военторг», предоставляющим «Конкорд» заказы на услуги по организации питания Минобороны РФ. Старается оказывать Кремлю не только пищевые, но и политические услуги. Служба безопасности «Конкорда» и сотрудники Пригожина из пиар-подразделений участвовали в изготовлении постановочных видеосюжетов для пропагандистского фильма «Анатомия протеста». Увлеченные в провокациях против российских СМИ, в том числе и новые газеты Форбса, МК, АИФ, Коммерсанта, внедряли в редакции своих агентов, устраивали наружное наблюдение, в том числе за сотрудниками Google в России, организовали провокации в интернете против Обамы и окружения Дмитрия Медведева. Теперь о стоимости самих троллей. Общий месячный бюджет вырос с 25 миллионов рублей в декабре до 33 миллионов в апреле, данные 2014 года. При этом, если в январе информационный блок состоял из 207 человек, 6 журналистов, 125 блогеров-комментаторов в офисе, 40 комментаторов, работающих удаленным днем, и 36 комментаторов, работающих ночью посменно, то уже в апреле 314 человек. Зарплата большинства из них колеблется в районе 37-40 тысяч рублей, при нагрузке около сотни комментариев в день. Все вышеизложенное не прошло даром. 23 июля 2014 года доступ к сайту baltai.org и твиттер-аккаунту «Балтай» из России был заблокирован Роскомнадзором. Дело в том, что Игорь Осадчий, упоминавшийся в переписке агентства интернет-исследований в качестве руководителя проекта «Переводчик», обнаружил персональные данные и незамедлительно обратился в суд. Представитель Роскомнадзора тогда сообщил, суд вынес определение, что информация должна быть удалена, но хостинг-провайдер наше уведомление не отреагировал, поэтому служба отправила операторам связи предписание о блокировке блога. Двумя днями ранее анонимный интернационал прокомментировал судебное разбирательство в своем блоге. У нас тут потерпевший образовался. Игорь Осадчий, руководитель внешнего отдела агентства интернет-исследований, также известного как «Фабрика троллей Вольгина». То есть тех самых пригожинских троллей, работающих на скверном английском на иностранных площадках и заливающих своими искренним мнением форумы и комментарии иностранных СМИ. В подборке СМИ о нас есть более десятка статей на эту тему. В свое время нам было просто лениво перезаливать еще раз его архивы. Мы думали, что все желающие и так уже знакомились. Но раз юноша решил пойти в суд, то будем делать его настоящим потерпевшим. Впрочем, к историям троллей и господина Пригожина лично мы вернемся на следующей неделе. Будут новые материалы. Следующей новостью стала публикация договора купли-продажи земли в кооперативе «Сосны», в котором находятся загородные дома ряда чиновников, в том числе Володина, главы Россотрудничества Косачева, секретаря Президиума Генсовета Единой России Сергея Неверова. Документы сообщали о стоимости сотки земли для членов кооператива, что если верить материалам, составляет 1000 рублей. Косвенным послесловием к крымским событиям выступил материал о создании отечественной информационной платформы, отдельного интернета для жителей России. Эта новость тянет на плоскую шутку, если бы не мировой прецедент – китайский золотой щит. Согласно опубликованным данным, группа из топ-менеджеров государственных компаний РФ совместно с группой неких генералов из партии «Оплот России» предоставили проект в рамках импортозамещения о создании отдельного интернет-пространства для жителей РФ. Нам надо подумать над тем, чтобы создать свою собственную внутрироссийскую информационную систему, чтобы уйти из-под крыла США, иначе будет продолжаться утечка информации, заявил еще в 2014 году член Совета Федерации Максим Кавджардзе на заседании Комитета по конституционному законодательству в ходе обсуждения закона о статусе блогеров. Справка. Российский закон, вступивший в силу 1 августа 2014 года, предполагающий регистрацию блогеров с 3000 и более посещений в день в качестве распространителя информации, что предусматривает те же ограничения, что и для официально зарегистрированных СМИ. Основной документ под названием «Справка» раскрывает причины и перспективы претворения проекта в жизнь. Приведу самые занимательные его части. Создание платформы призвано содействовать созданию независимого информационно-технологического базиса социально-экономического развития страны. В эпоху цифровых технологий, когда информационные решения определяют эффективность и конкурентоспособность всех экономических сфер, а компании и их провайдеры занимают первые строчки мировых бизнес-рейтингов, государство, претендующее на участие в определении глобальной повестки, обязано сформировать собственную субъективность в предметной сфере. Технологическое отставание в сфере IT, обуславливающее необходимость широкого применения зарубежных решений и технологий, несет и прямые непосредственные угрозы национальной безопасности государства, позициям ключевых инфраструктурных компаний. Усиливает мантру угроз национальной безопасности следующие пассажи. Прямая зависимость от благожелательности и порядочности крупных мировых поставщиков IT-решений в реальности в решающей степени определяемых требованиям их национальных правительств и спецслужб. Так, мы имеем недавний факт блокирования крымских пользователей компаниями Apple и Google. Стоит отметить, что благожелательность и добропорядочность есть ничем иным, как санкциями в отношении аннексированного полуострова, а не прихотью вышеозначенных государств. Но давайте продолжим. По оценкам российских специалистов, экспертов, руководителей IT-служб госкомпаний, сегодня не существует никаких объективных гарантий, что в случае эскалации конфликта с Западом их спецслужбы не смогут парализовать или, хуже того, захватить прямое управление элементами ключевой инфраструктуры, стрелками железных дорог, кранами, насосами турбопроводов, не говоря уж об инфраструктуре связи и коммуникаций. Разговоры о цифровом рабстве – не пустой звук. Российская экономика только в виде лицензионных отчислений сегодня, по разным оценкам, выплачивает западным вендорам свыше 285 миллиардов рублей в год. Окончание должно утвердить читателя в мысли, что выход из ситуации просматривается только в пути создания полностью собственной IT-платформы, имеющей перспективы мировой технологической экспансии. Далее, следуя стандартной схеме, указывается перечень преимуществ: новые рабочие места, повышение качества жизни граждан, высокий уровень национальной безопасности, сокращение государственных расходов в сфере IT, создание благоприятной атмосферы для национальных корпораций и многое другое. Во имя достижения заявленных целей данный проект не может быть заключен в рамках отдельной компании, обособленной группы. Возглавить ее должно именно государство, подытоживается в документе. Любую регулятивную меру со стороны государства можно без труда связать с фразами «в интересах граждан», «государственности», «развития экономики», «ключевых предприятий и объектов инфраструктуры». В этом свете слабо верится в создание подобной платформы. После публикации материалов всякие разговоры о создании отдельного интернета тотчас прекратились. К добру ли? Ответ даст будущее. Справка. 27 мая 2016 года в издании «Ведомости» появилась новость, согласно которой Минкомсвязи подготовил законопроект под рабочим названием «Об автономной системе интернет». Документ предполагает заключение специального контракта на предоставление услуг по поддержанию работы Рунета с национальным администратором доменов и интернет-компаниями. Таким образом, контроль за Рунетом передается государству. По заявлению «Ведомостей», представитель Минкомсвязи не стал комментировать данный документ. Следующий удар пришелся по самому больному – джинсе. Справка. Джинса – профессиональный жаргон, определяющий заказной материал в издательском деле. Опыт информационных войн подсказывает нам существование немалой доли заказухи в СМИ, однако реальный масштаб трагедии ошеломляет. Опубликованная переписка аффилированного с правительством Москвы ООО «Московские информационные технологии» МИТ содержит сметы размещения информационных материалов в печатных и электронных СМИ. Официальная же задача этой организации – информационно-аналитическое сопровождение деятельности мэрии Москвы. Остаток средств на 4 месяца – 77 миллионов только на «Известия», 16 миллионов на «Комсомолку», 15 миллионов на «Московскую правду». В целом квартальный бюджет заказухи в СМИ составляет 163 миллиона рублей. И все это не считая затрат на собственные СМИ мэрии. Например, в сумме на ЦВЦ и холдинг «Москва-Медиа» из бюджета только за 2014 год было потрачено 6,2 миллиарда рублей. Из материалов следует, что наивысшие ставки за публикацию в «Известиях», «Независимой газеты», «Новых известиях» и «Комсомольской правде». Стоимость одной статьи в таких изданиях варьируется от 610 до 935 тысяч рублей. Редакция интернет-издания «T-Journal» предпринимала попытки получить комментарии относительно правдивости материалов анонимного интернационала, однако издания отказывались что-либо подтверждать или опровергать. Иной подход сотрудников T-Journal – предложение заказной статьи от имени неизвестной компании – подтвердил данные «Шалтай-болтай». Заказные статьи не вымысел клеветников и прочих недоброжелателей. В свете таких событий не верить предоставленным данным оказывается крайне сложно. К слову, в Уголовном кодексе РФ публикация проплаченных материалов под видом журналистских статей трактуется как мошенничество, причем с учетом выделяемых сумм – мошенничество в особо крупных размерах. В издании The Insider также отмечают, что объем затраченных на джинсу средств должен стать поводом для возбуждения дела о нецелевом использовании бюджетных средств. И с этим нельзя не согласиться, ведь любой налогоплательщик рассчитывает на совершенно иные формы расходования собственных средств. Из сравнительно недавнего. После старта всероссийского протеста дальнобойщиков против системы «Платон» в Twitter «Шалтай-болтай» появились скриншоты документа, который, по утверждениям группы, представляет собой подробную инструкцию о противодействии или, проще говоря, его сливу. Справка. «Платон» – российская система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. К нашему сожалению, информация об источнике документа отсутствует. Одной из задач, поставленных в документе, является откол максимального количества участников движения, сведя оставшиеся до уровня мелкой группы, не представляющей ни угрозы для общества и власти, ни интереса для СМИ. Также в числе контрмер указывается взимание платы со всех авто на дорогах, дабы лишить дальнобойщиков всякой поддержки со стороны общественности. Не обошлось и без иностранных агентов, желающих сохранить право бесплатного проезда по территории страны. Документ еще интереснее с ретроспективной точки зрения, поскольку слить протесты все-таки удалось. Упаднический слив, несмотря на наличие региональных и общегосударственных объединений против системы, произошел не только благодаря агрессивной кампании провластных государств медиаресурсов, оплаченных комментаторов и прочих, работавших с предельным тщанием. Важную роль сыграло отсутствие, преимущественно на начальном этапе, строгой организации и координации действий активистов. Именно поэтому сейчас имеется движение, не способное добиться каких-либо действий со стороны правительства. Последний, на момент написания книги «Информационный повод», оказался ожидаемым и неожиданным одновременно. Им стал выставленный на аукционе архив главного кремлевского пропагандиста Дмитрия Киселева. Его «Ядерный пепел» и «Распятый в славянский мальчик» по-прежнему остаются главными шлягерами. Признаться, очень сложно определить мотивы его почитателей, что непременно усядутся перед экранами для очередной двухминутки ненависти. Справка. Ежедневное занятие из романа Джорджа Оруэлла «1984». Члены внешней партии «Океания» обязаны просматривать фильм о врагах партии, выражая к ним ненависть. Оруэлл определенно что-то знал. Как сообщается в блоге, содержимое двух почтовых ящиков, самого Киселева и его супруги, а также переписка в мессенджере WhatsApp охватывает период с 2009 по апрель 2016 годов. Опубликованные материалы подтверждают догадки и предположения, витавшие вокруг этой личности. Сеть узнала о приобретении Киселевым квартиры на Цветном бульваре в Москве площадью 204 квадратных метра, оцениваемой в 4,6 миллиона долларов. Подлинность информации подтвердил Фонд по борьбе с коррупцией ФБК, ссылаясь на собственные данные, полученные официальным путем его сотрудниками. В дополнение к вышесказанному, приводятся данные о приобретении моторной лодки за 48 893 доллара. Даже этого достаточно, чтобы сформировать хоть и поверхностное представление об уровне дохода одиозного рупора Кремля. Помимо всего прочего, в общедоступных материалах символически значится переписка с европейскими адвокатами, призванными на помощь ради снятия персональных санкций с Киселева. Но самое важное – его профессиональная деятельность. Материалы повествуют о некой Валентине Федотовой, заведующей сектором социальной философии Института философии РАН, консультирующей Киселева на предмет правильного преподнесения журналистского материала. Особую важность представляют рекомендации Федотовой, относящиеся к событиям 2013 года в Украине. Обратим внимание на дату в заголовке документа – 4 марта 2013 года. Тогда мало ли кто мог предположить начало Евромайдана и тем более образование всяких ЛДНР. Желание выступить в роли собирателя земель было задолго до событий на Майдане Незалежности в Киеве. Уверен, вы понимаете, о ком я. Общедоступного материала более чем достаточно для начала серии независимых журналистских расследований, не говоря уже о той информации, что станет достоянием приобретшего весь архив. О ложке дегтя. Постоянный зритель расследования Киселева будет всячески отвергать истинность опубликованных и выставленных на аукцион материалов. На него не будут действовать факты, логические связи и доказательства любого независимого журналистского расследования. Если же сам Киселев подтвердит истинность материалов, будьте уверены, найдется немало оправданий у преданного ему зрителя. Действительно, все перевернулось и исказилось, не делом, а словом. В этом мире реальное без труда искажается, заставляя поверить в налет справедливости, чести и взаимопомощи. В конечном счете, каждый выбирает ту реальность, которая ему по нраву. Один из членов группировки цитировал фильм «Хранители». «Мы делаем это потому, что вынуждены. Когда человек хоть раз видит черную изнанку общества, он больше никогда не обернется к ней спиной». Напоследок хочу привести уникальное и самое содержательное интервью с руководителем анонимного интернационала для специального корреспондента издания «Медуза» Данила Туровского. Не обольщайтесь насчет понимания мотивов и перспектив группы. Ответов и новых вопросов в интервью в равной доле. Пойми, анонимный интернационал – это не моя и не наша основная работа. Мы не занимаемся ей постоянно. Шалтай-болтай – это побочный продукт других игр. Мы занимаемся IT-безопасностью и, как это сказать, опасностью? Да, и IT-опасностью. Взломами? Неточная формулировка. Мы занимаемся получением доступа, не обязательно путем взлома. Но взломать можете? Конечно. Но чаще доступ или информацию можно получить другими путями. Например, сходить за человеком в кафе, посмотреть, что он набирает на клавиатуре. Иногда, чтобы получить информацию, нужно убеждать. Иногда добрым словом, иногда другим, иногда деньгами. Иногда менять одну информацию на другую информацию. Часто проходят мимо нас проекты, тесно связанные с Кремлем. После основной работы всегда остается то, что не пригодилось. Эта информация попадает в анонимный интернационал. У вас много клиентов? У нас есть постоянный небольшой круг клиентов. Нам хватает. Ценник на нашу работу начинается от нескольких десятков тысяч долларов. Про верхнюю планку говорить не буду. Нам всем хватает на жизнь и путешествия. Кто ваши заказчики? Кому вы продаете информацию? По нашей основной работе мы получаем заказы и от государственных структур, и от частных лиц. Никогда не работаем с теми, кто связан с наркотиками. Но мы утверждаем, что мы независимая команда. Просто часто невозможно понять, кто заказчик. Бывает, добываем информацию для посредников, не зная конечного заказчика. «Мы знаем, что нас ищут», — говорит Льюис. «С мая работает по нам один генерал. Сначала работала МВД, потом ФСБ и ФСО. У нас есть десяток смс-ок про Копенко, в которых этот генерал докладывает, что вот-вот, мы уже близко, почти подобрались. Ага». Летом через посредников на нас вышли люди, которые попросили взломать аккаунт анонимного интернационала. Конечно, не зная, что мы, это они и есть. И главной целью ставили не взлом, а последующее выяснение личности участников. Мы заломили ценник в 100 тысяч долларов. И они отказались. Хотя я не очень понимаю этого, потому что цена-то не такая большая. Значит, ваша основная работа – это сбор компромата? Нет, мы занимаемся изменением реальности. Иногда по работе нужно не просто собирать информацию. Ничего не понятно. У Генри есть рассказ, не помню название, про то, как молодой человек никак не может сделать предложение девушке, потому что она очень занята. Имеется в виду рассказ «Золото и любовь» примечание «Медузы». И вот случается так, что молодой человек попадает с этой девушкой в пробку. Еще какие-то события происходят, и он объясняется ей в любви. А потом к отцу приходит человек со сметой. Вот столько нужно заплатить таксистам, вот это полицейским, всем, кто участвовал в пробке. Мы занимаемся примерно тем же, чтобы человек оказался или не оказался в определенном месте, чтобы информация была выложена в определенный момент. Приведи пример изменения реальности. По основной работе мы добились отставки губернатора. Положили нужному человеку на стол папочку, я не буду называть имена. Кто принимает решение о публикации файлов? Все вместе обсуждаем, но я могу и один принять решение опубликовать. Что больше всего вызвало споров? Гиркин, конечно. Болтай у нас самый радикальный, говорил выкладывать по полной нужно этого говна. Шалтай наоборот, ну а техникам было по барабану. А Прокопенко не вызывал споров. То, что мы выложили тогда сначала фотографию попутчик, было открыткой Прокопу. Он сразу понял, что у нас есть. Вообще, мы выкладываем только общественно полезную информацию, никогда не выкладываем личную. Значит, запрет только на личную? Мы не будем никогда публиковать гостайны. Если бы у вас были данные вроде файлов Сноудена, выложили бы? Скорее нет, не все нужно выкладывать. А если файлы говорят о государственном преступлении, тогда выложим. Но Сноуден выложил файлы о государственном преступлении. То, что он выложил, всем специалистам, знающим, было давно известно. Как файлы к вам попадают, кроме взлома? Кто источники? Некоторым сотрудникам администрации президента нравится, что они причастны к борьбе. Когда приезжаю в Москву, встречаемся с некоторыми за ланчем. Я даю информацию, мне дают информацию. В основном источники – это многолетние знакомые нам. Но некоторые дают информацию нам по основной работе, не зная, что мы анонимный интернационал. Вот с незнакомыми инициативщиками мы не работаем. Очень сложно проверить. Про кого будут следующие сливы? У нас примерно 2 терабайта файлов. Есть много файлов о людях, близких к ВВП. По Прокопенко мы выложили только 10%. У нас 40 тысяч смс. Там большая переписка с либеральными журналистами, например. Знаем, что самая частая версия, что работаем на Громова. Но то, что ничего не публикуем о нем, не значит, что ничего не будет опубликовано. Значит, будет. Я сказал, не значит, что ничего не будет опубликовано. Почему такое внимание Прокопенко уделяете? Мы за Прокопенко наблюдаем больше 2 лет. Сейчас он переходит на другую работу. Вместо информационной политики занимается федеральными выборами, воздействиями с партиями, Центр избиркома, молодежными организациями, примечание «Медузы». Нам показалось важным показать напоследок, чем он занимался в последнее время. «И что вы тогда делать будете, если выложу?» «Больше не приеду в Россию», — говорит он спокойно. «Напротив твоей фамилии поставлю галочку и при случае подставлю». «Ну а так, Прокопенко киллеров пришлет, что ли? Хотя...» Ну как меня можно найти в Азии? Это невозможно.